К вечеру обстановка разрядилась настолько, что излом, сталкер и бывший солдат уже могли общаться почти как старые друзья. Велес успокоился и на следующий день, обнаружив, что бандитов все еще нету, вознамерился исследовать одну из боковых дверей туннеля, о чем друзьям сообщать не стал. Оставил на страже псов, тиснул у спящего лома фонарик и потихоньку улизнул из лагеря. Старые, обветшавшие стены туннелей хранили еще неведомые сталкерам секреты и артефакты. Они таили и немало чудовищ в своих темных недрах. Может быть, были там и страшные аномалии, и неизвестные еще существа. Все это ожидало своего часа, пока кто-то, отчаянно смелый, спустится вниз и найдет все это. И в этот день первым таким отчаянным храбрецом, велением судьбы, стал Велес. Он вошел в боковой проход, и первые тайны подземелий уже ждали его. Он сделал еще один шаг, и вот... «Черт!» — сталкер на мгновение замер. Повторил. «Черт!» — пошевелил ногой. Так и есть. Мягкое, склизкое. Осторожно потянул носом воздух и, закашлявшись, ринулся прочь. «Мерзкие твари!» — воскликнул он, выйдя в коридор. «Чтоб вас всех по весне затопило!» — крикнул он в дверной проем и, бурча под нос проклятия, стал ожесточенно шаркать ботинком об пол. Помогало не слишком. Все равно пахнет отвратительным, тухлым навозом какой-то невоспитанной, наверняка бесхарактерной и ленивой животины. Неужели трудно отползти подальше в уголок? Так нет же! Зачем, если можно прямо на ходу? Продолжая шаркать подошвой обо все подходящие поверхности, Велес направился в обратный путь. Ужасным, а может и не слишком, тайнам подземным не суждено было открыться в этот день. Отчаянный искатель приключений, к сожалению, наступил в неприятную запахом и цветом органическую субстанцию. Настроение испортилось, желание искать приключений испарилось бесследно. Ну их, туннели эти всякие. Лучше постоять на страже лагеря. Вот, подумать о смысле жизни, например. У этих-то, что по туннелям ползают, смысл весь понятен. Вот только что он в него и наступил, в их главный и единственный смысл. А у него жизнь насыщенная, здоровая. Ему есть о чем подумать. Третьи сутки ожидания прошли без эксцессов. Только ночью из туннеля послышалось шуршание, и Велес немедленно включил прибор монолитовцев. Шуршание тут же начало активно удаляться, а вот у него почему-то заныли зубы. Часа через два в туннеле появились маленькие, зубастые и очень голодные твари. Велес их появление проспал. Ну а как? Бдительно охранять покой товарищей необыкновенно трудно. Он жутко устал. Поэтому, сам того не заметив, совершенно случайно уснул. От усталости люди порой вообще стоя засыпают. Заслышав чей-то предсмертный писк, он открыл глаза, убрал из-под головы плащ, скатанный в удобную подушку, и, широко зевнув, пошел посмотреть, в чем дело. В глубине туннеля два невоспитанных зверя драли чьи-то маленькие трупики, с аппетитом при этом чавкая. На него они грозно рыкнули два раза, для порядка, и вернулись к трапезе. «Да ладно, не очень-то и хотелось», — сказал он псам, уходя обратно. «Я вообще крыс не ем». Желудок заурчал, намекая, что вот в данный момент он не отказался бы и от крысы. Так что рано утром Велес разжег посреди большой комнаты маленький костер, потом безжалостно отобрал у лома походный котелок. Хотя тот и пытался возразить, что это на самом деле контейнер для артефакта, Велес ему не поверил, всегда подозревая, что лом немножко жаден. Сварив рис, он обратил внимание парня на то, что его котелок ужасно неудобен, и готовить в нем еду довольно-таки проблематично. Тут и Оля неожиданно встала на сторону жадного солдата, заявив, что впервые в жизни видит, как в контейнере для радиоактивного артефакта готовят что-то съестное. Несмотря на их чудовищно подлый заговор, Велес таки сварил рис и съел его. Один, никому из них не дав и ложки. Вот, будут знать, как пытаться обманывать пожилого, бывалого сталкера. Миновали третьи сутки, начались четвертые. Ожидание затянулось. Изя к вечеру сбежал. «Есть я хочу!» — так он пояснил свое поспешное бегство в сторону ЧАЭС. На всякий случай Велес отправил за ним псов, строго-настрого приказав им приглядывать за изломом издалека и ни в коем случае его не есть. Последним пунктом указания псы были так огорчены, что даже не сразу пошли за Изей. Оля с Ломой бездельничали, болтали о сталкерских буднях. Причем в основном болтала Оля. Как-то так получилось, что и Велес присоединился к их разговору, почти не вставляя своих замечаний и пояснений. Оказывается, Оля побывала почти во всех, как она сама их называла, вкусных уголках зоны. Последний богатый на артефакты пункт, который еще не покорился ее шикарным ножкам, звался Овраг и считался местом мифическим. Впрочем, поле артефактов до недавнего времени тоже считалось выдумкой какого-то полоумного сталкера. Вечером Изя вернулся. Довольный, сытый. При Оле и Ломе он промолчал, но потом присоединился к Велесу в туннеле и там поведал, что сумел поесть впрок. Мутанта полностью покинул мучивший его страх. Ему даже стало нравиться тут, вблизи ЧАЭС. Едва он коснулся черепа, закрыв глаза, как перед его мысленным взором оказалось сразу 10 зомби, побывавших в лапах контролера. Не мертвые, просто пустые изнутри, без личности памяти, больше не способные что-либо помнить, движимые лишь инстинктом и голодом, они являлись отличной пищей для него. Даже лучше, чем обыкновенные люди. Сталкеры стрелять начинают, если их кто съесть нацелится, а живого зомби поймать не составляет труда. Тут, в центре, даже зимой, царило пищевое изобилие для излома. Сталкеры лезли сюда в любое время года и частенько спускались в подвалы, брошенные базы, просто интересные норы. К сожалению для них и, к счастью для изломов, те же укромные местечки любили посещать и контролеры. Еда тут никогда не переводилась. Изя даже признался Велесу, что уходить отсюда будет с большим сожалением. Страх мутанта выветрился до отметки «нету», кончился весь. Той же ночью зону хорошо тряхнуло, прошел выброс. Велес впервые переживал это регулярное действо, но не родного ему мира, так близко от источника. Очень странное это было ощущение. Какая-то эйфория затопила сознание. Видимый мир исчез, он потерял сознание, но узнал об этом от Изи и Оли. И был сим шокирован, он ясно помнил все от первой минуты выброса до последней. Он парил над алыми грозовыми облаками, среди тысяч синих-синих молний, бивших почему-то только вверх, в алую пустоту небес, где уже не было ни облаков, ни звезд. Нет, молнии на самом деле большей частью как раз вверх и лупят, по земле уходит 30%, но, витая среди алых облаков, он точно знал. Сейчас вниз не ударила ни одна молния, потому что внизу ничего не было. Были только алые облака, гроза и темно-красное солнце на горизонте облачного покрывала. А потом все это пропало, и рядом Изя стоит, за плечо его трясет. Лом вот тоже потерял сознание, причем во сне. Видел какой-то сон, про который рассказывать не стал. А потом раз — и все оборвалось. Провалился в какую-то темноту и сразу же открыл глаза. Так для него ощущался этот выброс. Изю сие безобразие вообще никак не затронуло. Он единственный из всех смог адекватно воспринять то, что творилось в реальности. Он рассказал, как выглядит выброс без фишек с красочными глюками. Земля задрожала мелко-мелко. Потом на улице засвистел ветер. Небо осветилось ало-синим светом и ударило несколько молний. Где-то завыли мутанты, и истошно закричал человек, вероятно, сталкер, попавший под выброс на открытом месте. Вот и все. Никаких ощущений, полетов над облаками и других странностей. Оля, весь выброс скрючившись, просидела у стены, зажимая уши руками. Для нее такая близость к центру излучения отразилась паническим ужасом, полностью затопившим сознание, болью рвущей сердце и непереносимым низким воем, который ничто не могло остановить. Она будто не ушами его слышала. Казалось, вой звучит непосредственно в голове. Лучше всех выброс перенесли псы, что шокировало Велеса, но никак не тронуло всех остальных. Изя, после того, как побывал в трамплине, кое-как сумев регенерировать, утратил что-то, что позволяло всем мутантам зоны следовать зову выброса. Но Кут с Рутом до сего дня реагировали на излучение, как и все их сородичи. Слегка теряли рассудок, порывались куда-то бежать, но быстро приходили в себя. У черных псов на каком-то этапе сумасшедшая эволюционная политика зоны выработала своего рода защитный рефлекс. Тем не менее, слабо, но он все же влиял на них. Именно поэтому черные псы так редко встречались в волне, атакующей кордон, при неправильных выбросах, когда излучение рассеивалось неравномерно, наделяя какой-то один из векторов распространения своего излучения усиленным относительно всего остального потоком. Попасть в волну мог только молодой, слабый экземпляр, и то случайно. Но, несмотря на устойчивость, черные псы все равно чувствовали влияние выброса и ненадолго впадали в панику. Иногда в агрессивное безумие, как раз в такие выбросы, когда вся зона с ума сходила. Но так, как сейчас, пережили выброс Кут с Рутом, не случалось никогда. Незадолго до начала свистопляски они засели возле одного из ответвлений туннеля и стали ждать. Когда началось, подземные мутанты поскакали строго вверх. Не все, конечно. Многие и вовсе не смогли найти выхода, обезумев от происходящего. Многие не успели дойти до верха. Выброс закончился раньше, и они вернулись в туннель в укромные темные уголки подземелий. Но многие таки вылезли в туннель. Люди слышали вой и скрежет, заполнивший слабо освещавшееся подземелье. Та живность, что вышла на поверхность близко от лагеря, тут же очутилась на зубах псов. Они использовали выброс как инструмент для охоты. Велес о таком даже не слышал. Может, частый ментальный контакт с ним что-то сдвинул в эволюции конкретно этих черных псов? Или они уже родились такими и, повзрослев, стали абсолютно устойчивы к выбросу? Кто знает. Может быть. Факт остался фактом. Псы теперь практически не воспринимали смертельные для всего регулярные светопредставления зоны. Днем на пятые сутки Оля заявила, что ждать больше не выйдет. Еда на исходе. Осталось впритык, чтобы добраться до бара. Тут же пояснила, что в бар за едой пойдет Лом, как единственный человек этой компании, которому долг не мечтает оторвать башку. Посовещавшись, решили так. Если утром шестого дня бандиты не появятся, группа снимается и уходит. Маршрут для возвращения наметили тоже сообща. Оля говорила, где они пойдут, где остановятся. Остальным разрешалось с ней соглашаться и дополнять ее решение хвалебными комментариями. Как ни крути, а из всей группы самым опытным обитателем зоны была как раз Оля. Ей и планировать маршрут. Правда, возник один общий вопрос. «Оля», — озвучил его Велес, — «а зачем нам к базе организации идти таким странным маршрутом?» «Разве?» — девушка глянула на пол, где очень условно и совсем схематично куском железки рисовала завтрашний маршрут группы. Глянула и ругнулась. Потом пояснила, стерев одну из линий и нарисовав другую. «И правда, чего это я сглупила так? Мы вот так вот двинем». «Оля!» — воскликнули они чуть ли не разом. «Маршрут увеличился на пару километров и минимум на сутки». Девушка вопросительно вскинула бровь. «Там кругом аномалии и радиоактивные пятна. Мы легко можем там заблудиться и застрять на несколько дней». «Слушайте, господа», — недовольно проворчала сталкер. «У нас патронов, слепого пса напугать и то хрен хватит. Велес, ты потерял не только тряпки, но и все оружие. Нам что, Лиза бесплатно даст новые фишки?» «О, это Изя. Радостно, змей. Мы так пойдем, чтобы собирать артефакты!» «Ого!» — Оля указала пальчиком на место в своем плане, которое возмутило Велеса. «В этом аномальном отстойнике мы с девочками как-то плутали две недели. Там до черта аномалий, и артефакты всегда есть. Просто нужно хорошо искать. А если повезет, мы придем на нетронутую поляну. Сталкеры не часто посещают адскую кухню». «Какую кухню?» — Слегка дрогнув голосом, поинтересовался Лом. «Адскую!» Опять Изя, прожженный артхантер, сталкер до мозга костей на ближайшую неделю. «Я много слышал про нее. У сталкеров популярная тема. Только туда мало кто ходит. Без хорошего чутья там делать нечего. Аномалии в два этажа, везде радиация. Но мутантов почти нет. Кое-кто говорит, что их там вообще нет. Зато есть редчайшие артефакты. Сначала к бару за жратвой, потом по полям у Припяти. Пару дней там поболтаемся, потом пошарим в кухне. Зима, аномалий будет поменьше, а мутантов, я уверен, не будет и вовсе». Оля стерла кривой чертеж ногой и завершила разговор. «Все, базар окончен. Обратно пойдем этим маршрутом». «Когда будем подходить к базе, пойдем не через лес». «Почему?» — без особого возмущения поинтересовалась Оля. Собственно, ей тот лес ничем особым известен не был. Просто рядом уже не было вкусных местечек, а в лесах полно жгучего пуха. Это любопытные растения порой тоже плодят артефакты. В принципе, в лесах зоны всегда имелся шанс легко заполучить редчайшие артефакты. Просто пух плодил их настолько редко, что иначе как случайно напороться на его порождение было невероятно трудно. Вот потому она и выбрала лес, а не холмы. Да и немного ближе через лес идти. «Хочу посмотреть на карусель смерти!» Лом на это отреагировал тяжким вздохом. «Блядь, почему тут везде такие мрачные названия?» — проворчал солдат. «Без понятия. Народ так прозвал!» — пожал плечами сталкер. «Велес». Оля присела на корточки и быстро начертила схему. Лес, холмы, за ними база. Указала на нетронутый участок слева. «Карусель, ты думаешь, что она там?» «Я знаю, что она там». Сами собой всплыли воспоминания. Армии мертвецов, идущие за ним по пятам в лес, в который мертвецы почему-то не сунулись. «Но это же просто байка!» — Изя развел руками. «Все сталкеры говорят, что байка!» «Ее никто никогда не видел!» Оля поднялась и, пожав плечами, заявила. «Пофиг, пройдем там. Но там нет ни хрена, только развалины». На том и закончили корректировку маршрута. Утром шестого дня Велес начал всерьез беспокоиться и подумывать о том, чтобы тихонько улизнуть из лагеря и навестить японца, да поинтересоваться, отчего до сих пор не вернулись бандиты. Вот когда он уже почти решился, псы, навострив уши, ринулись к норе и замерли в грудах хлама, внимательно глядя на стену. Не спали только они и Велес. Он и не стал никого будить. Мягко поднялся, подошел к норе, глубоко вдохнул и улыбнулся. Вскоре из норы послышались сопение, шуршание и несколько сдавленных ругательств. Прежде чем бандиты вылезли из норы в стене, лагерь проснулся. Сталкер быстро учится просыпаться от любого постороннего шороха, иначе однажды он просто не проснется вообще. А Изю природа зоны наградила острым нюхом, который был во всем подобен человеческому, кроме реакции на аромат пищи. Живых людей он чуял за версту. А вот кусок жареного мяса не смог бы учуять, даже если бы он лежал у него прямо за спиной. Лом не проснулся. Когда помещение огласил громогласный рык псов, он вскочил, еще в прыжке вскидывая автомат. Но шорохи в норе не смогли нарушить его сна. А псы зарычали, едва в нору протиснулся Валдис. Только парень выпрямился, как они тут же бросились здороваться. Сбили его с ног, отобрали автомат, откусили поясную кобуру, в которой пистолета все равно не было. И оба, необыкновенно счастливые, встали у него на груди. Кут опять в лицо его лизнул, а Рут приветственно тяхнул. «Оу!» — сдавленно простонал бандит. «Как же вы уже заебали!» «Парни, ну что вы как маленькие!» С укором обратился Велес к братьям. Рут еще раз радостно тявкнул и слез с груди Валдиса. Кут напротив, там улегся и еще раз лизнул старого знакомого. «Кут, а ну оставь человека в покое!» В это время в комнату залез нищий, толкая перед собой винтовку Велеса. Увы, не приспособлен был подарок сталкера к лазанию по всяким узким норам. «Здорово, народ!» Нищий принялся отряхивать свой плащ от снега и грязных полос, коими обзавелся шаркой о стены норы. «Скучали?» «Нищий!» Велес взял и обнял старика. «Отпусти, бля!» — воскликнул старик тут же. — И пса своего с Валдиса убери! Встреча прошла радостно, в атмосфере приподнятого настроения. И Велес, не теряя времени, тут же рассказал старику о маршруте возвращения, выбранном Олей. — Говоришь, парты-факты? Нищий задумчиво покивал, на Валдиса глянул, блага не расселись по рухляди почти кружком. Валдис пожал плечами. Бандит запустил руку за пазуху и достал оттуда толстую папку. — На, это хитану передал. — Говорит, ты просил. — Рассказал им? — Нет. — Вот и правильно. Старик взъерошил волосы и снова посмотрел в узкое поджарое лицо Валдиса, сегодня удивительно молчаливого. — Нищий, а как там это дело, что хитану планировал с вами? — спросил Велес. — Что за хитану? И где вы пропадали? — тут же потребовала ответа Оля. — И зачем вообще туда совались? — Ни хрена у него не получилось, вроде. Нищий задумчиво посмотрел на своих спутников. Решительно нахмурился и заявил. — Итак, кто такой хитану, вам знать ни к чему. Где он обитает, тоже. Если ты, Оленька, запомнила, куда мы уходили, и решила как-нибудь туда сунуться, забудь. Лучше побереги здоровье. Ничего интересного тебе там нет. Зачем мы ходили, не ваше дело. Задержались, чтобы получить вот это. Он вытащил из кармана какой-то прибор. Немного напоминало наладонный компьютер. Экран, две кнопки, вытянутый, толстый. Половинки прибора, видать, для особой крепости, густо обмотаны изолентой. Под самый экран. С противоположной стороны от экрана у прибора имелась толстая, утопленная в корпус, трубка с линзой. «И что это?» Оля, да и все остальные не могли понять, что за прибор в руках у бандита. «Детектор!» — нищий сказал и добавил. «Артефактов!» «Что за бред? Нахрена?» — изумилась Оля. «Поиск счастья в зоне для слепых, что ли?» «Но это жутко неспортивно!» — заявил Велес. Остальные промолчали. «Короче, идем обратно по вашему маршруту. В дороге испытаем эту хрень. Если хитану не спиздел, артов наберем 3 мешка. А если спиздел, вернемся и открутим ему бошку?» С улыбкой поинтересовалась Оля. «Даже думать забудь!» Нищий убрал прибор в карман. «Если его кто пришить попытается, я всю банду на ЧАЭС пригоню. Монолит нахер вырежу!» Тут удивлены были все. «Да что там? Шок?» Оля застыла с открытым ртом. Потом заявила. «Нищий, ты часом в норе головой нигде не стукнулся?» «Не стукнулся!» Стукнув ладонью о коленку, заявил. «Да чего же несносная девчонка?» «Нифига не поделаешь. Родилась такая. Так что за хмырь этот хитану? Торговец?» «Все, тему закрыли». Старый бандит оперся на винтовку и весьма серьезным тоном произнес. «Разговоры есть к вам всем. Дело...» «А мы тут мир с монолитом заключили», — осчастливил Велес бандитов. «Чего?» — Валдис чуть автомат не выронил. Нищий послал Велесу вопросительный взгляд, сим ограничившись. «Кого? С кем?» «Ну, технический мир еще не начался. Как только от темных придет делегация к ЧАЭС, он вступит в силу. Монолит перестанет стрелять в темных и в их друзей. Только на территорию комплекса они все равно никого пускать не станут. Можно ходить возле, но на ЧАЭС только с разрешения монолита». «Вот почему там так тихо», — задумчиво произнес нищий, а Валдис только ошалело покачал головой. «Когда успели?» «Новость хорошая, но мне от нее пользы пока никакой». «Проехали. Что за разговор у тебя к нам?» Оля, кажется, начала беспокоиться. Губы вот нервно облизнула. Почему-то помрачнела лицом. Видать, от нищего приятных вестей она не ждала. «Простой разговор. Каждому свой». Нищий посмотрел на Лома. «Парень, нам нужны люди. Ты, я вижу, не фраер. В банде будешь полезен». Лом отрицательно мотнул головой. «Как хочешь. До осени время есть. После августа не приходи, не приму». «А что случится осенью?» «Оля!» Игнорируя ее вопрос, бандит продолжил говорить. «Каблуки контачили с наемниками. У тебя остались эти контакты?» «Ну, не со всеми», — она задумчиво взъерошила волосы. «Кто-то умер, кого-то я давно не видела. А что конкретно нужно?» «Штурмовая группа. Профи с тяжелым оружием». Девушка недоуменно пожала плечами. Если завязки есть, найди. Хорошо заплачу. И им, и тебе. Изя, заработать хочешь? — Да, — кивнул Излом. Забавно, но он, кажется, был горд тем, что старый бандит предлагает ему работу в своей банде. Увы, Излом его не так понял. — Приходи к нам на базу в августе. Если к тому времени еще жив будешь, заработаешь. Велес, к тебе предложение того же рода. Нужен и ты, и твои псы. — Но зачем? Честно говоря, он был жутко заинтригован. — За надом. Осенью расскажу. Нищий поднялся на ноги. — А теперь собирайтесь. Мне с Велесом тет-а-тет потереть надо. — Так мы собрались уже, — сказала Оля. — Ну, покурите тогда. Схватил Велеса под локоть и повел его к туннелю. — Пошли. — Хитану сказал, зачем мы к нему приходили? — спросил бандит, когда они отошли достаточно далеко, чтобы никто не услышал их разговора. Велес мотнул головой. Нет, типа. — 7 сентября в зоне будет выброс. На кордон пойдет мощная волна. Такая, что солдатикам совсем тяжко будет. За этим мы и шли, за точной датой такого выброса. — А зачем тебе его дата? — За надом, бля! — буркнул бандит. — Велес, приходи к нам в августе, тогда все и узнаешь. Придешь? — Ну, я не знаю. А куда ударит волна? — Этого наш киборг не знает. Нищий отчего-то был исключительно мрачен. — Будем отслеживать тварей. Куда ломануться, туда и ударит волна. — Давай так, парень, ты придешь, я расскажу. А там решишь, как поступить, с нами или сам по себе. Идет? — Идет. — Хорошо. — Слушай. Нищий замялся и смущенно хлопнул себя по карману. — Он говорит, этот приборчик видит арты. Те, что еще не сформировались. Какая-то квантовая хуйня. Он вроде как стабилизирует структурную форму карков. Ты слышал о таком? — Может, кварков? — Да, кваков этих. Хитана много еще какой-то хери нес. Я не запомнил. Странные слова. — Хм, мне это чем-то знакомо. Велес и правда почувствовал, как в памяти что-то шевельнулось. Вот если бы Нищий сказал еще хоть что-то. Невидимые артефакты... На стадии формирования внутри пространственных карманов, образованных гравитационными аномалиями. Или нет, не только гравитационных. Вибрация. Теория материи с альтернативной частотой внутриатомной вибрации. Кажется, близко. Вроде я когда-то работал над чем-то таким. Или просто размышлял над этим. Не знаю. Ладно. Нищий устало махнул рукой. В пути проверим. В кухне. Двинулись минут через 10. Они действительно давно собрались и ждали только возвращения бандитов, чтобы тронуться в обратный путь. Для Оли и Велеса — обратный. Бандитам от Припяти, по идее, следовало идти в другую сторону. Но Нищий ни словом про это не обмолвился. Наоборот, пока шли через туннель, обсуждал подробности предстоящего пути с Олей. Остальным членам команды эти двое о принятых решениях сообщали уже в пути, не особо интересуясь их мнением. Так они узнали, что поход за едой в бар отменяется. Зато предстоит небольшой поход в поля, чуть в сторону от наиболее быстрого пути к адской кухне. — Там торговец обитает, — поведал Нищий спутником. Винтовку он Велесу, кстати, не вернул, обосновав это тем, что его автомат перестал существовать в природе благодаря как раз Велесу. Разницу в цене стволов Нищий великодушно назначил моральной компенсацией за утрату оружия, к которому он был душевно очень привязан. И даже поблагодарил Велеса за то, что он, упомянув об этой разнице, предложил ею компенсировать причиненный ущерб. Сталкер не стал спорить. У Нищего на хранении лежало несколько его артефактов, как бы они ни потерялись совершенно случайно. А кроме того, сталкер был выше всех этих глупостей. Да и оружие ему не слишком-то нужно. Шора погоняла, кореш мой хороший. Едой, патронами втаримся. Да и попроведаем, давненько от него вестей не было. А не страшно ему так близко от Припяти торчать? Оленька, Шора не фраер. У него 1,5 десятка стволов, завязки по всей зоне и на кордоне тоже контакты есть. Он пацан серьезный. Потом к кухне двинем. Маршрут пару раз еще корректировался. Например, инициативу Оли пройти возле зуба ведьмы Нищий решительно отмел. Зато с радостью воспринял идею пройтись по какому-то каньону. На вопрос Велеса, что это еще за чудо такое, оба ответили чуть не разом: «Увидите». Валдис упорно отмалчивался. То ли тоже не знал, то ли не желал перечить шефу. Изи улыбнулся, но больше никак не отреагировал. Наверное, от сталкеров про каньон услышал какую-нибудь глупую сказку. Червяки, стреляющие шипами, по пути не попадались. Приборчик монолита сработал. А может, после выброса они предпочитали ползать где-нибудь пониже. Зато мелкие зубастые твари, похожие на крысиных волков, встречались в изобилии. На радость Кута с Рутом. Их восторженный рык, предвещавший, тут же следовавший сочный хруст и предсмертный писк, сопровождали их всю дорогу. В целом, обратный путь с прибором монолита получился гораздо спокойнее. Вообще пешую прогулку напоминало. Оля в пути даже заметила. Скучно как-то. Велес, только что поджаривший ударом молнии очередного зубастика, сумевшего избежать клыков Кута, вертки шибко. Рут не промахивался, а вот жертвы Кута иногда сбегали. Заметил, что если им так жалко патронов, они могли бы помочь им, орудуя прикладами. — Да нет, — изящно махнув ладошкой, ответил Оля за всех. — Что-то не хочется. Ты там не отвлекайся, милый. Велес послал еще два заряда и только тогда заметил, что слова Оли вызвали улыбки на лицах спутников. Он даже задохнулся от возмущения. Их, не прозвучавший громким смех над ним, над великим Баалом, оскорбил его до глубины души. Так что, кроме звуков терзания местных крыс кривыми клыками черных псов, пришлось им всю дорогу еще и неразборчивое ворчание Велеса слушать. Впрочем, ему не так уж и часто приходилось пускать в ход силу сети. Были и такие участки, где вся компания, включая псов, шла по абсолютно пустому туннелю. Во второй половине дня отряд подошел к выходу из туннеля. «Открывай!» — кивнул нищий на кусок металла, закрывающий небо. «Почему я-то?» — проворчал Велес, все еще немного расстроенный невоспитанным поведением друзей. «Ты самый молодой!» — не менее ворчливо ответил нищий и добавил. «Велес, какого хрена? Ты же и так знаешь, что физически сильнее нас всех вместе взятых!» «И не только!» — заявил вежливый сталкер. Воздев к небесам перст правой руки, он воскликнул гордо и немного в укор своим друзьям. «Я гораздо умнее, много лучше воспитан, исключительно вежлив, тогда как вы, милый, а? Резче, бля!» — гневно заявила леди Оля, единственная любовь вежливого сталкера, и ножкой топнула яростно так. «Иду, иду!» — ворчливо ответил он, подходя к бетонным ступеням, густо усыпанным щебнем, грязью и тому подобным подземно-туннельным фетишем. Поведение Оли было просто возмутительно. Он было остановился, чтобы напомнить ей, что воспитанные леди себя так не ведут, так не говорят и вообще, но вовремя остановился, опасаясь разозлить ее еще больше. «Все-таки она хорошая девушка, просто мрачная обстановка, везде крысы, а все воспитанные девушки их боятся. Кругом всякие монстры и ужасы. Вполне понятно, что леди нервничает и потому позволяет себе такие грубые выражения». Велес поднялся повыше. Пригнулся, сел на корточки и забрался еще выше. Теперь потолок касался макушки. Можно поднимать. Упершись руками, распрямив спину, аккуратно уперев ноги в бетон, он прикрыл веки. Плита над головой должна была весить как минимум тонну. Значит, потребуется много усилий. Побежит пот, он наверняка начнет кряхтеть, неприлично хрустеть суставами. Так что надо вспомнить то, чему учили ангела Малого, и открыть рывком. Конечно, Малой не смог бы даже сдвинуть эту плиту, не то что открыть. Но теперь у тела, которое когда-то изучало премудрости правильного направления всех своих возможностей, для удара в одну точку была сила, як у слоника африканского, должно получиться. Он прислушался к себе, мысленно нашел центр Вселенной. В общем, это был желудок, его верхняя часть, прямо под грудной клеткой. Но китаец или японец? Опа! Старик, учивший ангелов, Мордвин? Он ведь совсем не походил на Хиросрана, настоящего японца. Как подло! Он был настоящим Мордвином, а прикидывался японцем. Какой невоспитанный старикан! — Велес, чего уснул? Ты там живой вообще? — А? А да, секундочку. Оля, сейчас все будет. Старик, обучивший многих ангелов без всяких последствий для себя ударом кулака ломать людям черепа и превращать в кровавую кашу их внутренние органы, упорно называл желудок центром вселенной. У него вообще странно с анатомией было, а может, и с головой тоже. Но кто в здравом уме назовет шейные артерии дорогой жизни? Правда, такая анатомия не была лишена изящества и своеобразной красоты. «Помочь, а?» — Велес тряхнул головой, прогоняя прочие воспоминания о средоточии бьющихся сил, сиречь сердца и 17 способов ударами рук пробивать его осколком ребра. «Эх, лучше бы вернулась память о первом законе квантовой механики, куда больше приличествует его неподражаемому гению и высокому уровню воспитания, нежели пошлятина о всяких там ребрах и расчлененных на куски трепещущих сердцах человечьих. Отстань, Изя, я справлюсь. Сейчас!» Он постарался выгнать прочь все мысли, воспоминания, сосредоточившись только на собственном теле и своих силах. Ноги затекли почему-то. Кстати, зачем было неизвестным строителям делать такую странную дверь? И, кстати, в прошлый раз поднимали ее механизмом. Что, если он сломает его, открыв вход одним усилием, толчком, в который вложит все, на что способно его тело? Придется все-таки кряхтеть и потеть, приоткрыв выход, но не открывая полностью. А то и правда сломает еще чего. Как потом в глаза стаи смотреть? Он нажал на плиту, отбросив все навыки ангела, просто как штангист, делающий жим стоя. Раздался скрежет. Плита медленно пошла вверх. Медленно, но таки быстрее, чем он ожидал. Она, оказывается, весила куда меньше, чем предполагалось. «Вперед!» — сдавленно сквозь сжатые зубы прошипел Велес, когда появился просвет, достаточный для человека. Он очень сожалел, что не может заставить себя еще пустить пару капель пота по лбу для убедительности. Но ничего не поделаешь, не получается. Пусть видят, что ему тяжко, будут больше ценить. Благодарны будут очень и не потребуют тягать ее выше. «Мог бы и повыше поднять», — шепнула Оля, пролезая в просвет рядом с ним. Девушке достаточно было глянуть ему в глаза, чтобы понять игру. Велес промолчал, только натужно пыхтеть стал громче. «Я держу!» — донеслось снаружи, и довольно близко от лица появились уродливые пальцы правой руки излома. «Держит он. Там же есть механизм. Почему не привести его в действие и просто открыть вход?» «Ну ладно». Велес осторожно отпустил. Изя ойкнул, чуть не рухнул, уродливые пальцы напряглись, побелели, но плиту он не уронил. Мгновение, и вся компания оказалась на улице. Спокойствию пришел конец. Где-то слышалась стрельба. Радостно завыли слепые псы. Встали на след своего ужина. Запахи поверхности ударили в нос. Тысячи образов, и информация потекла в разум плотным потоком. Велес даже покачнулся от неожиданности. Нос ладонью потер. Высморкался вот. Что-то шибко шумно нонче было в Припяти и ее окрестностях. «Двигаем!» — скомандовал нищий, удерживая оружие наготове. «Стойте!» — Велес убедился, что его услышали. Остановились. «Я быстро!» — и убежал в припрыжку. Но не просто так. Он спешил к полуразрушенному зданию, когда-то щеголявшему множеством этажей разных, а ноне не имевшим и двух. Преодолев снежное одеяло, норовившее провалиться под ним, Велес дальше двигался, прыгая по обломкам здания. Вскоре исчез в руинах под оглушительный грохот и яростный треск электры. «Бля!» — сказал тут Валдис. «Никогда не привыкну к этим его приколам!» Народ согласно закивал. Их тоже покоробил сей эпизод. Велес просто пробежал через электрическую аномалию, не обратив на нее ни малейшего внимания. Диковато смотрелось, особенно если ты уже видел, что остается от сталкеров, не заметивших такой мощной электры. А в Припяти слабых аномалий как-то и не встречалось. Ждали, встав кругом. Псы в этот раз за своим хозяином не побежали. Вместо этого они уселись возле Изи и стали на него смотреть с потаенной тоской в глазах. Иногда они облизывались. Излом сглотнул и мысленно пожелал сталкеру скорейшего возвращения. Минут через пять опять сработала электро, и в облаке бессильных молний появился Велес. Широкими прыжками он бежал обратно, чем-то очень довольный. — Ты зачем убегал? — спросил нищий, на мгновение оторвавшись от осмотра окрестностей. — Там темный сидел, — он указал на винтовку бандита. — Почти с такой же. За входом следил и окрестностями. Потом кивнул в сторону видневшейся на горизонте громады ЧАЭС. — Они монолит ждут в гости. Говорит, опять война у них. — Вот. А я сказал, что не придут, что биат надо к монолитовцам кого-нибудь послать, ну, чтобы мир заключить. Теперь можем идти. К темным заглядывать не нужно. Рок, Талайни все передаст биат. Добрый, кстати, юноша, очень интеллигентный. Что у Руога на левой руке имелось два вживленных когтя молодой химеры, он, конечно, упоминать не стал. Некоторые удивительные привычки и увлечения темных никогда не будут поняты миром, который наивно полагает себя цивилизованным. — А они их не пришьют? — Валдис зачем-то толкнул Велеса и указал глазами на Лома. — Нет, у них выработалась очень сильная зависимость от пожеланий камешка. А у камешка фобия насчет желаний, так что никто не пострадает. А если пострадает, я вернусь и возьму кусочек на память. Судя по лицам, его речь поняли только частично, но переспрашивать никто не стал. Велес посмотрел на Лома. Стоит себе, курит, бледный что-то, и на лбу испарина. — Лом, что с тобой? — Ребра. Больше недели назад шип червяков из туннеля повредил Лому кости, но за неделю вынужденного отдыха в подземелье он ни разу не жаловался и не выглядел так. Неправильно срослись. Или еще не срослись, хрен знает. Идти больно. — Ушоры починим его, — вмешался нищий. — Там костолом, в смысле, бывший врач есть. — Дойдешь? Велес впервые за это время посмотрел на пояс Лома. Аптечка на месте. Жаль, свою он случайно сжег. В аптечке должны быть обезболивающие препараты. Вместо ответа Лом открыл коробочку с ампулами и показал товарищам. Осталось меньше половины. Похоже, всю неделю он просто молча колол себе эти ампулы. К сожалению, возраст сыграл свою роль. Препаратов аномальной аптечки для восстановления организму не хватило. — Валдис, помоги ему! — приказал нищий и встал на одно колено за ближайшим камушком. Без дальнейших пояснений Оля заняла такую же позицию, но с другой стороны. Изи устроился сбоку, просто встал. Там камней не имелось, да и злому они и не слишком и нужны. Чтобы его убить, одной пули маловато будет. Валдис отложил оружие, снял рюкзак. Достал оттуда ремень. Широченный, с простой пряжкой в виде тонкой металлической дужки. Сказал Лому сбросить бронник, плащ и ветровку. Тонкую рубашку целиком из наноматериалов разрешил оставить. Повязал ремень ему на грудь и затянул так, что у парня слеза из глаз покатилась. «Резких движений не делай и дыши поровнее. До шоры дотянешь, а там подлатаем». К сожалению, Лом, да и все остальные, возможно, за исключением Изи, поняли, что на самом деле имел в виду Валдис. Ребра не порез или заноза. Просто подлатать не получится. Увы, Лому придется остаться у торговца минимум на пару недель в ожидании, пока кости срастутся. Идти в таком состоянии по их маршруту он не сможет. В худшем случае. Если пробежится слишком активно или рухнет неудачно, ребра вообще могут уйти в сторону, нанося повреждения внутренним органам. Двинулись, обходя Припять по пригороду справа. В сам город они соваться не стали, но и далеко не отходили. Предметы, необходимые для приятной и спокойной прогулки по глубокому снегу, сохранились только в трех экземплярах, так что шли по руинам пригорода. Там целых домов практически не попадалось, зато обломки представляли отличную опору ногам, если осторожно идти. Кое-где, припорошенные снегом, торчали острые палки, ржавые арматуры и другая нехорошая гадость. Псам сей маршрут не понравился. Кут с Рутом двинули в поля и следовали за группой, наблюдая ее издалека. Так и шли до самого вечера, без всяких приключений. Только один раз, уже на выходе из руин, на горизонте обнаружилось громадное пушистое дерево, которое являлось для нищего ориентиром на пути к Шору. Какой-то озорник пальнул в них. В изю попал и сильно расстроил Велеса. Иначе своей реакции на происшествие Велес объяснить не мог, только расшатавшимися нервами. С яростью и удовольствием он заставил сеть наплодить в районе предполагаемой точки выстрела десяток аномалий. Здание с частично обвалившимися стенами засияло почище замкнувшего от удара молнии трансформатора. Стрельба по ним прекратилась. Предсмертных воплей не последовало, так что, скорее всего, стрелок либо образумился и прекратил свои социально опасные деяния, либо мгновенно умер от поражения электрическим током. Что, в общем-то, нисколько не умаляло его вопиющего варварства. Наверняка долговец. Только эти нехорошие господа могут просто так взять и подло обстрелять приличного излома в компании умных добрых сталкеров и честных бандитов. С километра шли через поля, по сугробам. Снегоступы были распределены, исходя из нужд и возрастного состава группы, так что Велесу, Изе и Оле их не досталось. Так что движение к торговцу вышло долгим, нудным и мокрым. Все трое, к моменту, когда на зону опустилась темнота, превратились в пародии на снеговиков, что чрезвычайно повеселило бандитов и заставило Велеса ворчать всю дорогу. Изя лишение переносил стоически. Оля не обращала внимания. Сталкерская доля не отличается легкостью. Дорога сталкера терниста, покрыта кровью, грязью и иногда сопровождается вшами. Так что девушка не слишком переживала. Она внимательно осматривала снежный покров, игнорируя снег, таявший и замерзавший льдом на воротнике куртки. Ночь провели в неглубокой яме, усевшись кружком, спинами друг к другу. В центре круга устроился нищий. Как самый пожилой, он нуждался в большем количестве тепла и покоя. Туда же устроили лома, как раненого в бою и потому бесполезного в ночном дозоре. Остальным полагалось спать в полглаза и присматривать за окрестностями. Ну, по идее. На коленях у Велеса уютно устроился Кут, а Рут прилег возле Изи, презрительным рыком заверив того, что этой ночью он его есть не станет. «Они поели, пока мы шли», — успокоил мутанта Велес. Но Изя все равно волновался по поводу пса и ночью спал плохо. Зато с его стороны точно никто не подобрался бы незамеченным, и злом вздрагивал от каждого шороха. Утро встретило их снежным бураном. Ледяной ветер пронизывал до костей. Одинокое пушистое дерево с горизонта потерялось. Бандит, громко стараясь перекричать вой ветра, попросил Велеса указать направление по запаху. Они должны были быть уже рядом, и ветер вроде бы дул как раз от дерева. Увы, сталкер не смог ничем помочь. Он не чувствовал в ветре духа не только людей, но и вообще живых существ. Только снег, холод и тоненький запах гнили. Скорее всего, где-то впереди шлялся зомби, настоящий живой мертвец, отличавшийся высокой пулеустойчивостью и наплевательским отношением к электрическому току любой мощности. За исключением концентрированных и жутко утомительных в процессе своего создания энергетических потоков, о чем он и сообщил всем. Ввиду потери направления было решено, чтобы совсем не заблудиться, переждать буран в той же яме, а путь продолжить во второй половине дня. Буран кончился даже раньше. Кратковременная яростная выходка природы, переместившая тонны снега с одного места на другое на огромной территории, включая и земли за кордоном, быстро истратила запас своих сил. Небо очистилось, лишь несколько тоненьких тучек осталось, и зона весело заискрилась в лучах небесного светила. На горизонте опять появилось дерево, теперь лишенное снежного одеяния. Стало видно, что это елка. Как минимум, что-то хвойное и здоровенное. Путь был продолжен. Что интересно, идти стало легче. Скоро Припять совсем растворилась где-то вдали. Увеличивающееся расстояние и понижающаяся местность заставили ее раствориться вместе с непрекращающейся грызней монолита, темных и долга. Они вступали в пустые земли. Нищий и Оля, время от времени перебивавшие его, рассказали, что это за земли такие. Удивительно мало аномалий. Кругом поля, артефакты. Случаи, когда тут находили что-то стоящее за всю историю сталкерства, можно было пересчитать по пальцам. Но вот дешевое барахло встречалось частенько. На несколько километров во все стороны тут не было ничего особо интересного. Только пустая земля. «Вот где картошку садить надо», — заявил Велес, когда путь продолжился вновь в молчании. Новую тему для интересного разговора почему-то никто не поддержал. Пару раз он пробовал завязать разговор о чем-нибудь еще, пока Оля, почти застонав, не попросила его замолчать. Пришлось идти, тоже скуксившись, и делать вид, будто он зорко осматривает окружающий мир, ища аномалии и всякие другие опасности. Скучное занятие. Аномалии он не ощущал. В стороне от их пути они имелись, но совсем немного. Мутантов, зомби, никакой живности рядом не было вообще. Может, не сезон, может, буран их разогнал. Но, скорее всего, запах псов и численность группы отпугивали немногих зимних охотников зоны. Так и шли до самого вечера, пока Оля не вскинула руку со сжатым кулаком. Группа остановилась, ощетинившись огнестрельными предметами обихода жизни сталкерской. «Нищий, доставай свой детектор», — заявила она, опуская оружие, тем давая понять, что на ее взгляд опасности нет. «Зачем?» «Вон», — она указала рукой куда-то в сторону. «Проверим, накололи тебя или нет». Все посмотрели в указанную сторону. Даже Кут, за что немедленно получил от Рута зубами в загривок и два воспитательных рывка из стороны в сторону. Пока люди играли в полоротых новичков, на мгновение забыв о своей спине, Рут об осторожности не забывал ни на секунду и самоотверженно прикрывал зазевавшихся людей. Того же он требовал и от своего брата. Как всегда, Кут ответил тихим скулежом и вернулся к навязанной ему роли охранника. Из всех присутствующих только нищий, с полминуты глядевший в указанную сторону, увидел объект, привлекший внимание Оли. «Глазастая ты девочка!» — уважительно заметил старик. «Спасибо. Давай свою байду для ленивых и очкариков. Проверю». «Хе! Прибор такие арты не видит». «Не поняла», — широко открыла глазки Оля. «Это как? А какие тогда видит? Только редкие?» «Нет, кваковые, бля», — сморщился старик, решивший блеснуть умным словом. «Велес, объясни, ты вроде в теме». «Прибор видит только артефакты, замершие на стадии кварк-нестабильности». Пояснять, что кварк-нестабильность — термин умозрительный, сам феномен чисто теоретический и, более того, спорный, он не стал. «Артефакты находятся в другом квантовом измерении. Без приборов их просто не увидеть. Считается, что они непостоянны. Требуется аномальная активность, которая является последней фазой стабилизации нейтронно-протонных связей». Дальше рассказывать не стал. Судя по лицам спутников, они немного и поняли. Так что вряд ли бы они оценили рвавшуюся в мир речь о его собственной теории, которую он только что вспомнил. Одно время он полагал, также умозрительно, в теории, что стабилизация атомов слишком сильным импульсом приведет к цепной реакции нейтронного коллапса, что, в свою очередь, приведет к очень интересным и финансово полезным последствиям. Почти мгновенное разрушение атомных структур и выделение огромного количества энергии, которые уничтожат все, что не убили потоки свободных нейтронов. Если бы он мог подтвердить теорию кварк-нестабильности артефактов, стало бы возможным создание самого разрушительного в истории человечества оружия массового поражения. А это очень большие деньги. Сделай он в прошлом такую игрушку, и организация на руках бы его носила. Ну, не судьба. Собственно, для такого эффекта, в сути являвшегося одновременным срабатыванием двух абсолютно разных, чрезвычайно разрушительных реакций, требовался импульс минимум в 10 раз превышавший мощность того, что мог исторгнуть прибор, полученный бандитом. Он закончил просто, без всяких умностей. «Прибор пеленгует невидимые артефакты». «Что за ересь?» Оля взъерошила волосы, постояла пару секунд неподвижно и, сбросив автомат, заявила. «В общем, стоим и ждем. Не бросать же арт, раз нашли». Оля осторожно двинулась вперед. Датчик аномалии висел на поясе, включенный. У нее хороший датчик был. Имел по краю серию плоских лампочек, которые подсвечивались, указывая направление, в котором располагалась аномалия. Еще он умел истерично пищать, если аномалия была близко. То есть снимать с пояса его не было необходимости, если он не начал пищать. К сожалению, фиксировал этот датчик не все, хотя и был куплен на базе организации. Увы, на сегодня датчик, который фиксировал все известные аномалии, весил 20 килограмм и мог устанавливаться только на технику. Чем пользовались в основном вертолеты русской части кордона? Той, где безраздельно властвовал генерал Туманов, получающий две зарплаты от Министерства обороны РФ и организации. Да и не слишком старались их совершенствовать. Организация не любила, когда в ее огород совали нос посторонние лица. Если датчик, что используют вертолеты Туманова, усовершенствовать до размеров блокнота, в зону могут хлынуть ребята в голубых касках с арабскими мордами или и вовсе негры какие-нибудь. Тратить вагона 3 патронов на мирное решение территориального вопроса зоны организации было как-то не с руки. Посему датчики особо не совершенствовали. Девушка шла прямо к своей невидимой цели. Очень осторожно. Артефакты просто так не появляются. Их аномалии выплевывают. Бывает, после выброса аномалия, породивший артефакт, исчезает, и он лежит абсолютно всем доступный. Лежит, сталкера ждет. Но сталкеров много, и чаще бывает так, что артефакт лежит человеку недоступный, в самом центре или на краю аномалии. Чтобы взять такой, нужно или скафандр носить, адаптированный специально под конкретный вид аномалий, либо ждать, пока она исчезнет, или каким-то чудом артефакт выкинет подальше. Нередкость и вовсе недоступные артефакты. Против мясорубки и ей подобных гравитационных аномалий ни один костюм не спасет. Попробуешь залезть в нее каким-нибудь прутом, чтобы зацепить арт, и за этот прут тебя самого втянет внутрь, да так, что и обгадиться со страху не успеешь. Вроде вот-вот подцепишь эту штучку невзрачную, и раз — помер, и кишки твои на ветках от ветру колышутся. Впрочем, на пути Оли аномалии Велес не ощущал. Артефакта, за которым она пошла, он тоже в упор не видел, хотя его зрение было куда острее, чем у нее, и тем более у нищего. Признаваться в том, что ничего интересного не видит, Велес не желал, так что, примерно определив, куда идет Оля, стал туда смотреть с серьезным, даже задумчивым лицом, вроде как бывалый сталкер прикидывает, сколько и у кого можно выручить за вещичку эту. «Он там!» — толкнул его в плечо Валдис и с улыбкой указал рукой немного левее того места, которое Велес рассматривал с умным видом бывалого сталкера. Велес густо покраснел, поблагодарил бандита и стал смотреть в указанную сторону. Быстро стал пунцовым, беспомощно глянул на Валдиса. «Ледышка блик ловит, видишь?» — Велес пригляделся. «Ага, вон, малюсенький кусочек льда, самой кромкой торчит из снежного покрова. Видать, куст какой обледенел. Буран снег с него смел, вот он, бедолага, и торчит на морозе. Так, значит, там где-то рядом лежит артефакт. Так, все равно ничего не видно. Снег как снег». «Это арт и есть». «Правда?» — изумился Велес. Прищурился. «Лед он и в Африке лед. Что за прикол?» «Свет рассеивает неправильно. Ото льда так не отражается», — едва сдерживая смех, сказал ему Валдис. «Это вспышка, ее разновидность. Пацаны его писечкой прозвали. Мелкие, да и торговцы за него платят совсем мало. Будто ты им не арт припер, а причиндалы на прилавок вывалил. Только ваше реальное бабло за него дают». «Организация давно не наша, я сам по себе», — проворчал Велес, глубоко оскорбленный два раза подряд. Организация уже больше 2 лет не считает его своим. А то, что этот некультурный артефакт такой маленький и скрытный, он вообще считал незаслуженным издевательством и насмешкой. Наверняка это мелкое извращение появилось тут перед последним выбросом, исключительно для того, чтобы унизить его на глазах у друзей. Оля вернулась минут через 15 с кусочком льда в руках. 2 пальца толщиной, в палец длиной, внешне, ну, очень уж похожий на кусок льда. Только если приглядеться, можно было различить странности. Черные крупинки внутри, изломленные зазубренные грани, также внутри прозрачной массы, которая льдом только казалась. На ощупь больше походила на пластмассу, причем теплую. В общем, писечка сильно отличалась формой от ее собрата вспышки. Но вот эта похожая на лед масса составляла основу всех ее разновидностей. «О, а почему снег вокруг него не тает?» «А хуй его знает», — ответил Валдис, когда Велес вернул артефакт Оле. «Чтобы новички всякие спрашивали, почему?» Антинаучное обоснование тепловых излучений артефакта, не влияющих на целостность снега, Велес встретил возмущенным выражением лица, а их спутники — смехом. Увы, в неоспоримый факт его огромного сталкерского опыта никто из спутников не верил ни на гран. Могли бы хоть из вежливости сделать вид, что считают его настоящим профи. Увы, обществу зоны чужд его необыкновенно высокий уровень воспитания. «Двигаем. Смотрите по сторонам. Может, еще арты попадутся». Но больше ничего не попалось. Дерево миновали, спустились с внушительного откоса, прошли маленькую березовую рощицу и минут 30 стояли на месте. Отдыхали, перекусывали и пытались визуально обнаружить следующий ориентир, который таинственным образом испарился. «Странно это», — заявил нищий, в конце концов переставший искать на горизонте длинный тонкий шест. Торговец Шора, когда осел в этих местах, поставил его как флагшток. Флаг, по словам нищего, он тоже собирался повесить. Но кусок ткани с намалеванными на нем красной краской словами «Хавка, волыны, бухло» в каждый выброс отрывало с мясом. Даже когда гвоздями прибили, полотно все равно оторвало. Так что Шора завязал с наружной рекламой, а шест оставил, просто на память. Двинули примерно туда, где должен был быть шест. Наступила ночь, пришлось остановиться. Ночевали тем же манером, что и вчера. Только Рут в этот раз устроился спать на животе Валдиса. Когда он пытался устроиться поудобнее, пес тихо рычал ему в лицо, намекая, что ему и так удобно, а значит, шевелиться не стоит, чтобы никто случайно не пострадал. Валдис рычание Рута игнорировал. Велес постоянно на него шикал, так что пришлось псу терпеть возмутительное, жутко неудобное, частое шевеление мягкой и теплой постели. Впрочем, рычать он не перестал, но сим и ограничился, не пытаясь Валдису ничего откусить. На следующий день, через 2 часа пути, они нашли торговца. «Что там?» — спросила Оля, когда нищий остановился и, опустившись на корточки, стал копаться в снегу. Рядом с ним присел Валдис, и оба теперь замерли неподвижно. Нищий повернулся на вопрос Оли, но промолчал. Она больше и не спрашивала. Лицо старика чудесным образом превратилось в вурдалачью маску. Он поднялся и двинулся к высоким сугробам впереди. «Сука!» — сказал Валдис, тоже поднимаясь. «Какого, блядь, пидоры!» — прорычал он, шагая вслед за боссом. Его лицо тоже почему-то обрело выражение жажды немедленного и кровавого убиения любого, кто попадется на пути. Группа подошла ближе. В снегу, очищенный от белых крупинок, лежал кусок фанеры с красной надписью. «Бухла до жопы, волыны только лучшие, шмар и ханку завезут в будущем году». Слова читались легко, несмотря на обилие пулевых отверстий. «Зашибись в колхозе жизнь!» — скрипнув зубами, прошипела Оля. — И что делать теперь? Блять, надо было к бару топать. Народ молча смотрел вперед. Сугробы, снежные поля. Все бело, все мертво. Велес не ощутил запаха людей. Кроме них, ближе, чем на километр, живых людей тут не было. Да и неживых тоже. Даже зомби, которого он учуял в буран, куда-то пропал. Бандиты раскопали один сугроб, видимо, ориентируясь по памяти. Злые, молчаливые, они не реагировали на окружающий мир. Казалось, забыв, что в зоне, что не одни. Сугроб скоро обвалился и открылся наполовину заваленный снегом темный проход под землю. Включив фонарики, бандиты двинули внутрь. Валдис держал автомат одной рукой и шел первым. «Я прикрою их. Посмотрите за входом», — сказал Велес друзьям, сам послав почти такой же приказ, только мысленно, и двинулся следом за бандитами. Ему фонарик не надо, Главное и чрезвычайно мощное оружие у него встроенное, без обоймы и внешних проявлений. Достаточно сделать усилий воли, чтобы энергетическая струя испепелила врага. Войдя внутрь, он обнаружил, что в подземном туннеле пусто. Бандиты шли быстро, видимо, не опасаясь тут напороться на аномалию. Да и сам туннель не был слишком длинным. Через пяток метров он резко свернул вбок и вывел в большую комнату, с потолка которой свисали корни, паутина и колтуны жгучего пуха. Откуда он тут и чем питался? Стоило приглядеться к потолку, как становилось ясно, что поддерживало жизнь растения. Потолок был перекрыт бревнами. Видимо, тут разрыли большую яму, укрыли бревнами и завалили землей. Судя по неровностям стен, имевшим кое-где глубокие, но очень старые, почти стершиеся следы широких когтей, шибко много тут копать не пришлось. Скорее всего, Шора просто расширил берлогу каких-то мутантов, возможно, вымершего вида кошкообразных химер. Существовала теория, что эти страшные хищники и уникальные охотники обитали в норах и пещерах, подобно некоторым видам кошачьих нормального мира. Обстановка большой комнаты не впечатляла и раньше, а сейчас не могла похвастаться вообще ничем. Останки мебели валялись на полу, разбитые в щепу и изобилующие дырками от пуль. Именно тут Велес впервые увидел жгучий пух, растущий на земле. Его жизнь поддерживала мертвая древесина, но для развития и бурного роста, какой тут отмечался, ему требовалось кое-что еще. Плоть. Все равно чья. Но плоть людей он усваивал лучше. Ее биохимия отличалась слабостью в условиях зоны, и переработать человеческое мясо в энергию и органический строительный материал пуху было намного проще, чем, скажем, крысу или крысиного волка. И этого добра раньше тут хватало с избытком. Бандиты вышли в два боковых прохода, разделившись. Велес последовал за нищим, осмотрев главное помещение. Рваное тряпье, несколько заржавевших пистолетов, много костей, три простреленных черепа, выбеленных пухом до блеска, еще несколько черепов по углам комнаты. Один с частью позвоночника, торчащего из основания черепа, висит под потолком, опутанный нитями особенно крупного колтуна. Отчего-то Велесу показалось, что этот колтун сюда принесли специально, а потом сунули в него головой еще живого человека. Трепещущие нити колтуна свешивались до самой земли. На полу лежало оружие покойных, но было его мало. Похоже, неизвестные, уничтожившие это место, забрали все, что представляло ценность. Велес вошел в другую комнату. Тут пуха было поменьше, но картина разрушений та же самая. Только еще стены усеяны дырками, будто их кто-то специально раскопал. Зверь или человек — непонятно. Копали их летом, следы давно стерлись, почва осыпалась. Нищий сидел на полу и смотрел на дальнюю стену этой маленькой, сильно вытянутой комнаты. Тут на стене имелись бревна. Вероятно, там когда-то была нора, запасной выход прежних обитателей. А теперь вот бревна. На них висели кости. Точнее, висели они только с одной стороны, прибитая гвоздем с широкой шляпкой кисть. Остальное лежало на полу, увенчанное оскаленным черепом, у которого почему-то почти не было зубов. Если приглядеться, можно было увидеть следы глубоких порезов на костях. Кто-то вырвал эти зубы ножом и крайне неумело. Владельца костей прибили к стене и, видимо, пытали. «Знакомься, брат», — тихо проговорил нищий, по-прежнему глядя на кости. Велес, решивший, что обращаются к нему, подошел ближе. «Это Велес, брат. Он пацан двинутый совсем, но товарищ хороший. Вот так, значит, брат». «Нищий», — позвал Велес. «Шора, ты знаешь, говёна в зоне стало», — не замечая слов Велеса, проговорил нищий. «Толк петушиться не по-детски. Скоро одна порошня по землице нашей шататься будет. Борзые все стали, Шор. Видишь, и тебя не достали. Зря ты меня не слушал. Вот нахуй, Шор, вот нахуй, блядь, ты стал барыжить. Щипали бы и дальше сталкерню, жив бы хоть остался». «Крот!» — рявкнул Велес. «Очнись!» Настоящее прозвище, то, что нищий носил на большой земле, и то, которое там помнили, отрезвило старика. Он оглянулся. Лицо как маска, глаза совсем пустые. «Это Шора!» — он кивнул на горстку белых костей, которые ласково обволакивали нити жгучего пуха. «Зубы у него золотые были! Эх, брат, кто же знал, что так все кончится!» «Нищий, уходить нам бы надо!» — проговорил Велес, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Да нет, не надо!» Нищий поднялся, задрал руки и стал ощупывать бревна. Что-то искал. В процессе он тихо, как-то совсем уж печально говорил. «Мы, знаешь, когда только пришли в зону, еще ни хера тут не знали, не понимали. Думали, фраеров щипать — дело несложное, насрать, что зона. Фраер он везде фраер. А тут, знаешь, фраера другие, жесткие, колючие. Стреляют, падлы, по-доброму хабар не отдают. Мусоров тут нет, грабить сложно. Ни хера сталкер не боится. Нет законов, нет красноперых сук. Нас 9 было. Мы еще на воле, вместе по одной теме шли. Пока вкупились, что да как, 6 нас осталось. Первую банду вместе сколотили. За новую тему держались зубами. Кровью платили. А сейчас вот один я остался. Все легли. Всех зона схавала, паскуда ненасытная». Он замолчал, найдя то, что искал. Часть бревна упала на пол, а за ней и целый ворох вещей. «Собирай!» — нищий бросил Велесу свой рюкзак. «Тут дохуя всего, нам хватит!» Шура запасливый был. Он кивнул на дырки в стенах. «Все петухи выгребли, а эту нычку пропустили!» Нищий отвернулся, сел перед костями друга и спустя несколько секунд снова заговорил. Рубанок потом в сталкеры подался. Хех сказал, «Нахуй таких лохов, я жить хочу». Жить он хочет. В Припяти кореш мой остался. С контролером что-то не поделил. Я, знаешь, я ту суку мутированную нашел. Я эту гниду так изувечил, что, блядь, твои темные обосрались бы со страху. Велес собрал вещи, набив 2 рюкзака в завязку. Еда, патроны к разным стволам, даже скрученная в рулон пачка евро, много чего. Нищий молчал все это время. В комнату заглянул Валдис. — Босс, тайники выгребли. — Я прикинул по трупам. Все тут. Если Шора новых не брал, его бригаду вырезали начисто. Непонятно кто. Следов педрилы не оставили. — Умные парашки! Нищий встал и, глядя на череп, сказал. — Шор, я их найду. Блять, буду я этих сук из-под земли достану. Шор, я их так завалю, что в аду охуеют, что так оно вообще бывает. Ты подожди, я тех пидоров скоро к тебе пришлю. Скоро, Шор. Прощай. Нищий вышел наверх, кивнув Валдису. Парень в ответ кивнул и стал осматривать 2 оставшиеся комнаты. Осматривал тайники, которые неизвестные могли пропустить. Такой нашелся всего один, в большой комнате. В нем лежала записная книжка, ПМ, обойма и артефакт. Крупная алая капля, светившаяся изнутри. Формой она действительно здорово походила на крупную каплю крови, а на ощупь казалась мягкой, как пух. Но Велес по опыту знал, что эту редкую вещицу не брал даже промышленный лазер. Насколько он знал, за всю историю зоны таких артефактов было найдено только 8. Этот получался 9-м. «Я в банду только пришел», — вдруг начал рассказывать Валдис, пока осматривал стены, пол и потолки, ища знакомые ориентиры известных ему тайников торговца. «Шор босса кореш. Они вместе сюда пришли, банду сколотили. Хороший мужик был, правильный. Только не умел он тут работать. Лохи в зоне ведь особые. За кордоном на таких лохов ОМОН зовут, и еще красноперок стада 3 пригоняют. А Шор никак не мог привыкнуть». Он, знаешь, как ты вообще сказал? Мы их грабим, они, бля, пацаны, сука, правильные. Реально так сказал. Не лежала у него душа в зоне губстоп работать. Как-то они с боссом на пару забухали. Круто забухали. Несколько дней банду на контроле пришлось мне держать. А потом Шора и еще 5 пацанов собрались и сюда двинули, к Припяти. Собирались в самом городе точку замутить. торговать со сталкерами, а не потрошить их рюкзачки. Ну, там глупо было пытаться. Мутантов как грязи, и группировки, что ни день быкуют, сюда вот ушли. На них долг в залупу кинулся. Разрулили. Босс подключился. Шора потом устроился, еще людей набрал, как-то с монолитом допизделся. Потом отряду свободы пиздюлей выписал. Не убили никого. Так, подранили, да шугнули хорошо. Они потом тут постоянными клиентами стали. Много интересной хрени таскали. Шора иногда через нас сбывал эти вещички. Так-то у него свои подвязки были. Я без понятия, с кем да как. Босс, может, знает. Только редкости да непонятные вещи через нас, а так, по своим каналам. Ну, если со всеми вокруг были нормальные отношения, кто убил их? Да кто угодно. Валдис в этот момент как раз и нашел нетронутый тайник с алой каплей. Велес едва не задохнулся от нахлынувших эмоций. За эту штучку можно было получить от организации столько, что за кордоном хватит до самой смерти. Правда, только если тебе 40, и ты не планируешь отмечать свой 51-й день рождения. Валдис артефакт смахнул в рюкзак с таким видом, будто это обыкновенная медуза или еще какая дешевая фигня. Может, не знал истинной стоимости артефакта. Все-таки такие капельки в зоне находили крайне редко. Та же свобода. Не поделил что-нибудь. Слово там, слово здесь. И за стволы схватились. Только на них не похоже. Почему? Посмотри на кости. Велес посмотрел. Кости как кости. Особо он не приглядывался. Многих положили просто, а некоторых, по ходу раненых, пытали. Вон, он показал на висящий в колтуне пуха череп. Пацана башкой в пух сунули. Свобода у шлепки, но не настолько ебнутые. Тут отморозь работала. Конкретная отморозь. Может, долг? Не, пойдем. Валдис последний раз окинул взглядом помещение. Вроде ничего не забыл. В пути он пояснил. Долг не стал бы пытать. Они бы расстрел устроили или перевешали бы пацанов. Показательно, знаешь, типа по приговору суда, ну и вся такая хуета. Монолит? Тоже мимо. Они не пытают. Почему-то Валдис поморщился. Монолитовцы просто валят всех. Да и не пошли бы они сюда, без своих монстров. Шора не фраер. Полюбет тут такой замес был, что охуела даже зона. Но оружие использовали обычное. Ничего аномального, никаких мутантов. А что, если сталкеры с ними разобрались? Ну, тогда пизда сталкерам. Налог на проход по зоне станет охуенно жестким. А кто варежку разинет, валить будем на месте. Босс Шуру очень уважал. Он за него мстить будет. И жестоко. Как бы, друг, не темные Шору на фарш пустили. Он послал Велесу такой взгляд, что сталкер поежился. Если это темные, он и тебя завалить захочет. «Меня!» — воскликнул Велес изумленно. «Если это они, и хоть слово за них скажешь, придется либо тебе умирать, либо его валить». «Я поговорю с ними». «О, поговори!» — узкое лицо бандита озарилось слабой улыбкой. «Только ведь нам-то ничего не расскажешь, если это их работа, а?» Велес промолчал, а Валдис хлопнул его по плечу. «Не ссы, кореш, мы все равно узнаем, что за пидор Шору кончил». Как-то Велесу не по себе стало от этих слов. Не хотел он с нищим ругаться, не желал и гибели темным. Они и так вымирающий вид. Дойдет дело до конфликта, банда нищего не оставит от них и мокрого места. Как быть? Может, все-таки темные не причастны? Дальнейший путь проходил в такой мрачной атмосфере, что даже псы ей поддались. Шли по бокам от группы и злобно, с какой-то черной ненавистью, почти точно копируя поведение бандитов, смотрели на окрестности. Группа дошла до адской кухни без приключений. Только однажды на горизонте мелькнул заполошенный снорк, непонятно чего потерявший в зимних полях зоны. Оба бандита тогда среагировали одинаково, ощерились и подняли оружие. «Ну, педрила, ползи к папе!» — кровожадно прошипел нищий, беря мутанта в прицел. Когда снорк ускакал куда-то прочь, не рискнув связываться с такой большой группой, нищий сплюнул с таким разочарованием, что всем, включая псов, стало понятно. Он просто жаждет кого-нибудь убить, отвести душу. Наверное, впервые в зоне кто-то так сильно расстраивался, избежав столкновения с опасным мутантом. Нищий немного пришел в себя только ночью. Спал он плохо, стал гораздо злее, чем вчера, но зато перестал озираться в поисках жертвы. Теперь по сторонам он смотрел, как и прежде, ища признаки опасности, а не существа, коего, размешав пулями в кашу, можно свою жажду мести хоть немного напоить кровью и на время успокоить. Когда солнце пошло вниз, отметив начало второй половины дня, они поднялись на холм, и их глазам открылся кошмарный вид адской кухни. «Добро пожаловать! Адская кухня!» — проговорила Оля, широким жестом указывая на огромную площадь, светившуюся разными цветами, шипевшую, булькающую, бросающую в небо молнии, сгустки кислоты и всполохи жаркого огня. Аномалии тут не прятались, не таились в пространстве, ожидая своей жертвы. Здесь они и правда нагромождались друг на друга. Жарко соседствовала Электрия, и не только. Аномалии частично накладывались друг на друга и постоянно срабатывали от соприкосновения своих зон аномального искажения физических законов реальности. Тех, что известны были людям. Какое-то исключение законов, им как раз неизвестных, породило кухню. Может, особый состав почвы, воздуха, или и вовсе самого пространства времени конкретного этой точки создали уникальный даже для зоны объект. Аномалия среди аномалий. Сотни смертельных порождений зоны широким фронтом шли далеко за горизонт. Оглядывая это удивительное место, Велес восхищенно затаил дыхание. Он только что увидел сработавший фитиль, на высоте не менее 100 метров от поверхности. Везде, где бы ни встречался этот концентрат огненных сил, выбрасывающий вокруг себя огонь, превосходящий по температуре горящий напалм, везде он располагался строго на поверхности, и только там, где почва содержала много железистых соединений. Увидеть фитиль в небесах? Только ради этого уже стоило посетить адскую кухню. Впрочем, его восторга никто не разделял, особенно Лом. Бедолага совсем измучился и походил на жертву кровососа. Он не жаловался, но шел все медленнее, а однажды и вовсе рухнул. Поднялся без посторонней помощи, но войти в аномальный лабиринт кухни для него значило покончить с собой в одной из аномалий. Один раз оступится, и все, уже ничто не спасет. Они двинулись вперед, и счетчики радиации начали тихонько стрекотать. «Держите». Оля раздала всем по крупной алой таблетке из собственных запасов. «Что это?» — спросил Велес. Бандиты заглотили таблетки без вопросов. «Обменник. Ускоряет обмен вещества». Она проглотила свою таблетку и проинструктировала спутников. «Привыкайте к стрекоту. Фон тут постоянный. На счетчик не смотреть, а то еще сковырнетесь в какую хрень. Полагайтесь на звуковой режим. Если между щелчками пауз не будет, осторожно пятитесь по своим следам. Никакой паники, за артами не кидаться. Вообще эмоции выбросьте, а то крышка». Велес, как и Изя, теперь поспешно съели таблетки. Впрочем, Велес вскоре об этом пожалел. Как оказалось, ему не стоило ускорять обмен веществ. Не успели они спуститься с холма, как мир вдруг преобразился. Стал ярче, красивее. А запахи! Какое чу... «Надо же, ботинок все еще жутко воняет фекалиями мерзких червяков. А он и не замечал. Фу, забавно!» «Ёпть!» Народ отступил. Лом едва опять не упал. Нищий выпучил глаза. Все смотрели на Велеса. А тот быстро вертел головой. Почему-то голова за глазами не успевала, все время опаздывала. Это было жутко неудобно. И свет, отбрасываемый всей массой аномалий кухни, тоже очень мешал. «Братан, тебе плохо?» «А?» Глаза опять успели раньше головы, и когда он ее повернул, ушли куда-то в сторону. Велес шагнул к нищему и вдруг упал. Почему-то нога вылетела вперед с огромной скоростью и, взметнувшись вверх, едва не сломала ему ключицу. Велес упал в снег. Попробовал подняться, оттолкнувшись рукой, но ладонь продавила снег так, что он перевернулся на бок и до самого уха погрузился в сугроб. Попробовал оттолкнуться другой рукой и едва не задохнулся, впечатавшись лицом в тот же сугроб. «Пиздец!» — сказал кто-то сверху, и Велес ответил. «Чего?» — изумленно сказали там, И Велес повторил. Наверху стало тихо. Потом Лом шепотом сказал. — Оля, это что за таблетки? — Там простые стимуляторы, никаких особых вывертов, — растерянно отозвалась девушка. — Они же дешевые, я их потому и беру. Работают отлично, стоят немного. — Ай, бля! — крикнул кто-то. Кажется, Валдис. А Велес ощутил, что ему необыкновенно жарко, очень хорошо, и двигаться совсем не хочется. Даже в сон клонит. При этом все чувства обострились до предела. Но спать все равно тянет. Глаза сами закрываются. — Ебать, он светится! — воскликнул рядом Валдис. — Оля, термоядерные колеса, отвечаю. Только скажи, нам теперь лучше самим застрелиться, или они нас безболезненно кончат? — Колеса нормальные! — яростный, совсем чуть-чуть визгливо ответила сталкер. — Нехуй гнать! Ничего с тобой, уродом, не случится! Такие, блядь, не дохнут! — А ну, цыц оба! — рыкнул старый бандит, и наверху стало тихо-тихо. Видать, на него сейчас смотрели. Велес попробовал пошевелить руками, но только провалился в снег еще дальше. Руки вели себя весьма отвратительно. Вместо легкого движения влево-вправо он умудрился разрыть полметра в глубину. Вверх теперь торчали только ноги. — Пиздец, картинка! И светится! Валдис, помнишь, что с ним бухло делает? Короче, обменники ему больше не скармливать. И на всякий случай вообще ничего из аптечек не давайте, а то еще ненароком завалим парня. Велес попробовал заверить их, что он не расстроился, ни на кого не злится, и вообще ему очень хорошо сейчас. Только шевелиться ему нельзя, у него что-то случилось с координацией. Но наверху его опять не поняли. Помолчали, и Валдис сказал. — Что за херня? Кто-нибудь понял, чего он лепечет? — Будто плеер на ускоренном запись крутит, — произнесла Оля таким убитым голосом, что Велесу стало так ее жаль, что он снова попытался сказать, что совсем не злится и все понимает. — Так, парня накрыло прочно, — нищий сказал и тут же выдал команду. — Вытащим его, а то он нехорошо как-то. Торчит, как парализованная селедка из банки. — Оля, Валдис, за ноги тяните. — А ты? — А я, Оленька, чувствителен к красному свету. Аллергия у меня. — Давай, натворила делов, теперь дыши лучше молча. Его схватили за ноги, но вытаскивать не стали. Видать, страх и вспышки злобы в людях дурно повлияли на Кута с Рутом. Оба подскочили к Велесу и оглушительно зарычали на людей, пытавшихся помочь. Причем в их рыке явственно слышались испуг и растерянность. Испуг? Понятно. Олю они все еще слегка побаивались. Растерянность? Наверное, он и правда выглядит сейчас странновато. Он тут же постарался отогнать псов. Сказать им мысленно, что все в порядке. Эффект ментального контакта с парнями в этот раз был необычным. Оба взвыли дурными голосами, и это он явственно услышал, начали сильно тереть морды лапами. «Назад!» — рыкнул нищий. Причем обращался он вовсе не к псам. «Смотрите, что с собаками творится! Нахуй пусть так торчит!» Велес расстроенно заявил, что вот теперь он на них злится. Ему больно и стыдно за их отвратительное поведение и пренебрежительное к нему отношение. И более того, он прочел целую речь касательно их детских комплексов, Мишки, косая лапка, которого у нищего в детстве жестоко отобрали, заменив колодой крапленых карт, вследствие чего он и вырос таким злым, невоспитанным стариком. Он также упомянул, что настоящие друзья никогда не бросят в беде своего друга и помогут ему, даже если им заплатят за иные действия. Тут он речь прервал и, секунду подумав, все-таки цены разные, а деньги на дорогах не валяются, все же вернулся к прерванной мысли и рассказал им, как плохо кончают те, кто бросают друзей в беде. Еще он рассказал им несколько примеров, замечательно иллюстрирующих всю низость и подлость их неблагодарного поступка. Когда он закончил возмущенную отповедь, вокруг было очень тихо. Как-то получилось, что он не заметил, когда они ушли. Где-то рядом размеренно дышал Лом. Псы подпирали его ноги, которые решительно не желали сгибаться. И так жутко хотелось спать, он ничего не мог с собой поделать. Непонятная тарабарщина неслась уже минуты две. Они переглянулись, посмотрели на псов, тихо поскуливающих и жмущихся к светящимся алым светом двум прямым, как стрелы, ногам. Ноги торчали из снега, пониже расправился плащ, укрыв снег почти кувшинкой. «Тычинка, блядь!» — буркнула Оля, убедившись, что абсолютно бессвязная белиберда, несущаяся из-под снега, нестись так будет еще минут 10 минимум. «У тебя много обменников?» «Валдис, я тебе что, склад медикаментов?» Она сплюнула и недовольно проворчала. «У меня еще по дозе нарыло. Я даже углубляться в кухню не планировала. Чисто по краю попрыгать. На больше нам не хватит». «Вот жопа!» — расстроенно заявил Валдис. Из-под земли донеслось что-то вроде «Бурбудат!» и наступила короткая пауза. Наверное, чтобы набрать в грудь воздуху. Мгновение, и поток тарабарщины возобновился. «Рванем сами», — предложила Оля. «Изя, Лом, пусть его сторожат. Псы еще, что случится, отобьются. По краю швырнемся, до темна тут будем». «Ну нахер!» Валдис с сомнением покосился на пылавшее всеми цветами радуги пространство. «Он аномалии чувствует. Без него зажует нас». «Я одна болталась в таких местах, где вы без проводника сдохли бы за 2 секунды», — весьма гордо заявила на это Оля. «Короче, или идем сейчас, или кухню лесом». «Лесом!» — быстро откликнулся Валдис. «Как хочешь». «Нет, черт!» — Оля с тоской посмотрела на сияющие безумие зоны. «Я чувствую, там есть чем поживиться. Короче, я иду, вы как хотите. Делиться ни с кем не стану». «Топай, я ему скажу, где твой труп искать». «Валдис, замолкни!» Нищий положил винтовку на снег и проверил пистолет. «Заряжен. Патрон в стволе». «Хочешь, оставайся. Я пойду. Нужно прибор проверить». «Босс, мало мест, где его проверить, что ли?» «Оля, ты ведешь!» Нищий никак не ответил на возглас Валдиса. «Уверен?» — хитро улыбнувшись, произнесла девушка, которой старый бандит только что верил в свою жизнь. «Уверен. Я не шибко опытен в сталкерстве. Ты в теме, тебе и рулить. Топаем!» «Босс, сдохнем же там все!» — предпринял последнюю попытку отговорить шефа Валдис, но в тылах не остался. Положил автомат и двинулся с ними вместе. «Не боись!» — Оля послала парню свою ослепительную улыбку. «Я не новичок. Лучше любого проводника зону чувствую. Главное, идите точно по следам. И никакой паники, даже если вам в рыло кислотой плюнет. Ни шагу в сторону, только вперед или назад по следам». «Заебись в колхозе местном жить, бля!» — буркнул Валдис. «Ребята, зима в зоне, затишье. Самое то для пробежки по адской кухне. Уверена, найдем что-то особенное, ценное». Сталкер даже алчно облизнулась. Лом и Изя остались возле Велеса. Довольно долго из-под снега летели непонятные, монотонные, сливающиеся друг с другом звуки. Попытались поговорить. Как-то не склеился разговор. По предложению Изи они сели в снег спина к спине. Однажды он путешествовал в связке с всего одним сталкером, и так они проводили ночи, если не успевали найти укрытие до темна. Обычно один бодрствовал, другой спал. А тот сталкер предпочитал вот такой способ ночного сна в поле. Изи не стал рассказывать, что прежний напарник парня заснул слишком крепко, и утром он нашел от него только половину левой ноги. Зато сам выжил и стойко принял удар судьбы, не изменив привычкам. В какой-то момент бубнящие звуки стихли. Оба не удержались от дружного вздоха облегчения. Что любопытно, через несколько секунд тоже действо повторили дремавшие у ног сталкера псы. Стало совсем тихо. Увы, покой им только снился. Жутчайший храп потряс зону. «Ох-ох-ой!» — печально заметил Изя, грустно покосившись на ноги Велеса. С каждым новым всхрапом они слегка подрагивали. Псы тоже сейчас туда косились, недоверчиво обнюхивая штанины сталкера. «Ага!» — уныло согласился с Изи и Лом. «С боссом хер соскучишься!» До темноты осталось 47 минут, плюс-минус минута.